Глава 28. Марк. «Дашка, ты меня завтраком кормить будешь?» Горячий поцелуй в плечо и щипок за попу, от которого она с визгом подлетела на кровати. «Чего тебе, охальник?» пробурчала сердито, растирая пострадавшее место. «Как чего? У тебя мужик от голода умирает. А я, между прочим, ослаблен ранениями, полученными в боях за честь дамы своего сердца». Я отодвинул ее руку и лизнул покрасневшее место на красивой попе. «Давай пожалею, моя сладкая». «Жалей». Она плюхнулась на живот, оттопырила круглую пятую точку и потребовала. «Скорее жалей, а то она пострадала от действий одного озабоченного маньяка». А я опять завис над восхитительными, с наивными ямочками-полушариями, понимая, что сейчас снова начну их лапать. Надо же. Даша так сильно похудела, но попа все равно круглая и аппетитная. Моя радость. Я провел пальцем по покрасневшему месту, поцеловал и прижался к нему лбом. «Дашка, как ты могла бросить меня, дурочка такая?» Она дернулась и, отпихнув меня, перекатилась на спину. Мгновенно закуталась в одеяло и, сердито сопя, уставилась в стенку. Вздохнув, я вместе с одеялом подтащил ее к себе, обнял за напряженные плечи и, пристроив ее голову себе на ключицу, потребовал. «Рассказывай, зачем ты прислала мне то сообщение?» Она долго молчала, потом выдавила. «Ты уехал и пропал. Что я должна была думать и делать?» «Например, позвонить мне?» Предположил я. «Я бы, может, и позвонила. Но с твоего номера меня набрала твоя любовница Анжелика и объяснила мне». Дашка замолчала и опять уставилась на стенку. «Ну?» Я встряхнул ее, уже догадываясь, как все вышло. «Твоя подруга мне сообщила про ваши с ней отношения. Про то, где место для таких, как я, и на каких мужчин мне стоит обращать внимание. Еще прислала фото, датированное вчерашним числом, где вы с ней на каком-то крутом приеме. После я набрала в интернете твое имя, поняла, кто ты, и где мое место относительно тебя. А ты так и не позвонил». Даша с таким трудом произносила каждое слово, что я почти физически чувствовал ее боль. Моя бедная девочка, зашуганная жизнью и своим недоноском, бывшим мужем, убившим в ней всякую веру в свою привлекательность. Ну и с Анжеликой мне тоже придется поговорить. Я прижал свое расстроенное чудо покрепче и, тихонько целуя в макушку, спросил. «Так ты написала мне сообщение, что уходишь от меня, чтобы гордость свою сохранить? Вроде это ты сама меня бросила, а не я тебя». Она повздыхала, а потом кивнула. «Глупо, да? Но тогда мне казалось, что это поможет мне выжить и хоть как-то поддержать себя. Я взяла билет на самолет домой и перед самым взлетом отправила тебе это сообщение, а после выкинула сим-карту и... и все». «И все», — повторил я, не зная, ругаться или смеяться от того, что все так глупо получилось. И рычал от злости на самого себя, что потерял целый год, который мог бы провести рядом с ней. Мы молчали, а потом я заговорил. «Наверное, на твоем месте я поступил бы так же. Сделал все, чтобы сберечь свое достоинство. Я увидел твое сообщение только через месяц. Открыл неотвеченные и чуть не сдох, когда прочитал. Думал, шутка такая. Начал тебе звонить и... «Абонент вне зоны доступа», – проговорила Даша и вскинула на меня глаза. «Откуда у тебя этот шрам, Марк? С тобой случилось что-то страшное?» Я ухмыльнулся. «Не страшнее твоего сообщения, Даша». «Чем ты занимался этот месяц, пока не прочитал его?» Снова требовательно спросила, привстав на руках и шаря по моему лицу глазами. Я опять притянул ее к себе, обнял и вернул ее голову на свое плечо. Один придурок решил, что хочет забрать себе мой бизнес, и нанял других придурков, которые обстреляли мою машину по дороге из аэропорта. Я помолчал, дожидаясь, пока в ушах стихнет визг пуль, выворачивающий душу скрежет сминающегося металла и стоны зажатого рулем водителя, которому пробило грудную клетку. И липкий страх, что сейчас придут и добьют, накрывший меня перед тем, как потерял сознание. Не подошли и не добили. Действительно, придурки. Я провел в искусственной коме примерно 3 недели. Потом еще реабилитация, а шрам – ерунда. Кусок металлической обшивки автомобиля прошелся по лицу острым краем. Просто надо обратиться к пластическим хирургам, и они все уберут. Но говорят, мужчин шрамы красят, так что я еще подумаю, и, может быть, оставлю его. Пошутил я. «Как думаешь, он придает мне мужественности?» Она подняла ко мне лицо с тусклыми глазами. «Ты снился мне почти каждую ночь. Я иногда даже боялась спать ложиться. Знала, что весь следующий день мне будет больно из-за моих снов». «Неужели это были не эротические сны, Дашка?» Я попытался улыбнуться. «Ты мне всегда снилась только в таком виде». «Как ты меня нашел, Марк?» Она по-прежнему не сводила с меня глаз. «И зачем начал искать, если думал, что... что все, что я тебя бросила?» «Найти было не проблемой. Ты, конечно, успешно замела следы. Закрыла все аккаунты в соцсетях, жила без прописки, даже телефонный номер не регистрировала на свое имя. Даша, партизанка. Но у меня есть служба безопасности. Когда я понял, что больше без тебя не могу, то решил, что должен отыскать и спросить, почему. И, может, тогда мне стало бы хоть немного легче жить». «Что? Почему?» Она даже рот приоткрыла, слушая меня. «Почему ты разлюбила меня, Даша? Вот это хотел спросить». Я начал злиться. «Нет, нет». Она помотала головой, все так же не отводя от меня свои глаза-блюдца. Глаза, родом из моего прошлого, которые я почти сразу узнал, когда встретил прошлым летом на пляже маленькой гостиницы в Абхазии. Точно узнал, когда услышал ее имя, Даша Александрова. Девочка, которую почему-то так и не забыл, и словно ждал все эти годы, которая все-таки пришла ко мне, обрушила мою жизнь, забрала сердце. Пробралась под кожу, в вены, и сама того не ведая, отомстила за свою детскую обиду. Да еще как отомстила! Почти 1,5 года сплошной боли в душе. «Как я могла тебя разлюбить? Ты что, Марк?» Услышал ее шепот и подцепил пальцем кулончик на цепочке, который сам сделал для нее и подарил в день рождения. Сразу его заметил на шейке, когда вчера увидел в кабинете Петра. Увидел и кулончик, и взгляд, которым она смотрела на меня. Словно я один-единственный мужчина во всей вселенной, а остальные не в счет. Тогда я точно понял, что для меня еще ничего не закончилось и ничего не потеряно. Что я смогу жить и дальше, потому что мне нужно всего-навсего снова поймать ее, это ускользающее от меня видение. Просто поймать и уже никуда не отпускать. Дашка завозилась у меня на груди, тыкаясь в нее носом и, кажется, пытаясь не плакать. И от этого ее движения по телу опять разлилось огненное желание. «Тогда спасай меня». Я намотал ее волосы на ладонь, потянул к своему паху и попросил. «Сделай мне хорошо, моя Даша». «Тебе сегодня уже столько раз было хорошо!» Зарозовела моя красавица. Засмущалась, но послушно поползла к моим бедрам. Я откинул голову и прикрыл глаза, предвкушая, как сейчас меня коснутся ее мягкие губы, и шаловливый язычок пройдется по всей длине ствола. Затем к ним добавятся ее робкие пальчики, и я буду улетать от ее не очень умелых, осторожных, сводящих с ума прикосновений. Потом, Когда она немного освоится и станет действовать уже увереннее, я начну помогать ей. Сам двигать бедрами, наматывая ее волосы на руку, направляя, надавливая ладонью, потому что так ей спокойнее. И она станет с удовольствием двигаться, уверенная, что мне нравится. И когда я начинаю глухо материться, потому что уже нет сил терпеть эти сводящие с ума скольжения по моему члену, то с силой давлю на ее затылок, заставляя взять глубже, еще глубже, и рычу на нее. Но она не пугается, только поднимает на меня глаза и, не отводя взгляда, берет меня глубоко и неожиданно умело. Ровно так, как надо. Так, что я только и могу, что бурно кончить ей в рот, с наслаждением наблюдая, как она жмурится. Дергает горлом, и ее тело начинает дрожать и выгибаться в спазмах накатившего и на нее оргазма. И я тоже зажмуриваю глаза, чтобы хоть как-то пережить это счастье. Снова спрашивая себя, как я мог так долго жить без тебя, моя Даша?